В стране память, время всегда и только одно – настоящее. В королевстве прошлое часы тикают, но стрелки никогда не двигаются. Ненайденная дверь существует, о потерянная, и память – ключ, отворяющий ее.